Он вдруг вспомнил предостережение отца Андрея, мертвое окоченевшее тело на железнодорожной насыпи и кулак, яростно воздетый к небу, будто обличающий убийцу. Глава 22. Евангелие от Иоанна. В то раннее воскресное утро женщины, обнаружившие пустой склеп, вернулись в страшном волнении. Апостолы недоверчиво выслушали их сбивчивый рассказ о том, что они видели ангелов. Ведь кем еще могли быть эти две таинственные фигуры в белых одеждах? Петр прервал их: ангелы? Что за глупости? Но тут домохозяин сделал ему знак, и, стараясь не привлекать внимания, они вышли на улицу. Сперва они шли молча, потом пустились бегом. Петр быстро отстал. Когда он, совсем запыхавшись, примчался в сад, Ессеи уже ушли. Но его спутник, подоспевший сюда первым, сказал апостолу, что успел с ними поговорить. Опять он выскочил вперед, снова оказался главным свидетелем. Разъяренный Петр вернулся в высокую залу. Домохозяин, ничего не объясняя, на полпути оставил его, направившись к одному из богатых домов в западной части города. Секта ессеев зародилась 2 столетиями ранее. Она состояла из общин монастырского типа, которые, так же как и кумранская, держались вдали от мирской суеты и общин светских, живших среди евреев, самая значительная из которых находилась в Иерусалиме и даже дала имя западной части столицы. Во главе этой общины стоял Елеазар бен Аккайя. Гостя он встретил радушно. «Ты долго был одним из нас, и если бы не присоединился к ученикам Иисусовым, наверняка стал бы моим преемником. Ты ведь знаешь, храмовые иудеи нас ненавидят и не дают нам хоронить наших мертвецов так, как принято у нас, поэтому некоторые из наших кладбищ сокрыты в пустыне. Да не осквернят нечистые руки наших могил. Все это мне ведомо, Рави. Я разделяю вашу озабоченность этим. Нужно сохранить неприкосновенным последний приют праведников Израиля. Иисус из Назарета был одним из них. Место его вечного упокоения должно остаться тайной. Елеазар, ты уже человек в летах. Не может быть, чтоб только ты знал, где будет могила Иисуса. Мои сыновья, Адония и Озия, как раз сейчас переносят его тело к месту погребения, но унесут эту тайну с собой в могилу. А вдруг с ними что-то случится? Ты должен рассказать и мне. Елеазар бен Аккайя долго поглаживал свою поредевшую бороду. Его гость был прав. Мир с Римом крайне неустойчив, все может измениться в любой миг. Он подошел, положил руки на плечи домохозяина. Ты всегда был достоин нашего доверия. Но знай, если ты предашь врагам останки наших братьев, да покарает тебя предвечный. Елеазар отошел к окну, поманив гостя за собой, и, наклонившись к самому его уху, прошептал несколько слов. Расставаясь, мужчины молча посмотрели в глаза друг другу. Лица их были суровы. Но на обратном пути домохозяин уже улыбался. Теперь могила Иисуса не станет предметом торга в борьбе за власть. Глава 23. Ослепленный ярким светом, отец Нил шагнул в ближайший проход между стеллажами. В дальнем конце этого ряда стояли 2 больших ящика с книгами. Он проворно нырнул за них, уже слыша приближающийся шум шагов. Кто это? Монах или кто-то из студентов? Если посетитель свернет сюда, отец Нил пропал. Но, может быть, этот человек явился сюда совсем не ради книг? Отец Нил втянул голову в плечи. Посетитель прошел мимо, не останавливаясь. Отец Нил, затаив дыхание, забился в темный угол. Он услышал, как неизвестный остановился у полок, откуда отец Нил вчера вытащил МММ. Как же он сожалел сейчас, что не сообразил подвинуть соседние книги, так чтобы пустота между ними не бросалась в глаза. Некоторое время стояла тишина. Потом донеслись шаги, посетитель прошел к выходу из библиотеки. Отца Нила он не заметил. Кто же это был? Монаха всегда узнаешь по скользящей походке, он никогда не станет топать, грохоча каблуками по полу. Это точно был не студент».